Причина тут вот какая. Родился Яков в 1907 году, сразу после первой неудачной революции, в самое трудное для Сталина время. Аресты, ссылки, подполье. Иосиф Виссарионович почти не видел сына, который рос у родственников жены, у Сванидзе, людей, в общем-то, чуждых Иосифу Виссарионовичу. И сам Яков становился постепенно чужим для него. Долгое время Сталин вел холостяцкую жизнь и, наверное, вообще не завел бы новой семьи, если бы не особый случай, получивший постепенно эдакую романтическую окраску. Я бы сказал, роковой случай. Роковой дважды и трижды. Представьте себе картину. Начало нашего века. Летний день на берегу теплого моря. Вдоль кромки воды прогуливается хорошо одетая женщина, рельефными формами и томной улыбкой, привлекающая внимание пылких южан. Заговорилась с усатым франтом и не заметила, как набежавшая волна смыла ее двухлетнюю дочку. Только белая платьица мелькнула среди мутной пены. Гибель казалась неизбежной. Но тут, как в сказке, появился молодой грузин, смело бросился в кипящий вал, нырнул, нашел и вынес на берег прекрасное крохотное существо. Думаю, все это выглядело не столь трагично и героически, как рассказывалось впоследствии. «Было нечто подобное», — с улыбкой говорил Сталин. Дело в том, что он всю свою жизнь так и не научился плавать, а уж нырять тем более. Вероятно, девочка барахталась там, где воды было по колено взрослому человеку. Болтливая мамаша, чуть не прококетничавшая своего ребенка, могла потом нафантазировать не весь что. Во всяком случае, именно тогда впервые увидел Иосиф Виссарионович свою будущую жену Надежду Аллилуеву. Шли годы. История о чудесном спасении превратилась в семейную легенду, волновавшую сердце подраставшей девочки. Да и герой легенды время от времени давал знать о себе. Вот отец Нади, Сергей Яковлевич, познакомился на конспиративной квартире с молодым, смелым революционером Сосо Джугашвили. Им предстояло перевести из Тифлиса в Баку ручной печатный станок, тайно изготовленный рабочим железнодорожных мастерских. Вот в трудные годы реакции Сергей Яковлевич, занимая приличную должность в Петербурге, создает и возглавляет специальный денежный фонд для ссыльных революционеров-большевиков. Товарищам по партии в далекую Сибирь шли деньги, посылки с продуктами и одеждой. Такой помощью пользовались Яков Свердлов, Коба, Сталин. «Это он, тот самый», — говорили о нем в семье. И вот начало июля 1917 года. Временное правительство перешло в наступление. В Петрограде расстреляна мирная демонстрация. Разгромлена редакция газеты «Правда». Ленин и другие большевики обвинены в шпионаже и государственной измене. Издан приказ об аресте Владимира Ильича. События тех трагических дней, когда Ленин вынужден был опять перейти на нелегальное положение, когда в ЦК обсуждался вопрос, отправляться ли Владимиру Ильичу на суд, когда сам он заявил: «Я явлюсь на суд Временного правительства и добьюсь, чтобы он был открытым, и превращу его в суд над контрреволюцией». События тех трудных дней хорошо известны. Мне важно лишь вот что. Когда полиция искала Ленина по всему городу, когда шли повсюду аресты и обыски революционеров, Владимир Ильич с Надеждой Константиновной укрылись в трехкомнатной квартире заведующего кабельной электросетью Невского района Сергея Яковлевича Аллилуева и его жены Ольги Евгеньевны. Сюда же пришли вскоре члены ЦК РСДРПБ, Сталин, Орджоникидзе, другие товарищи. Тут вырабатывалась тактика на ближайшие дни, Здесь, по предложению Сталина, было принято решение тайно переправить Владимира Ильича в разлив. Из дома вышли в сумерках после 9 вечера. На Ленине старое рыжеватое пальто, серая кепка, надвинута на лоб. Узнать невозможно. Рядом с ним шагали Вячеслав Иванович Зов, секретарь сестрорецкой партийной организации, и балтийский матрос Юргис Стимун. Немного сзади Сталин и Аллилуев. Так проследовали до вокзала, где Владимир Ильич сел в последний вагон последнего в ту ночь поезда. Матрос и недавний солдат, охрана была надежной. Военная служба в Сибири пошла Сталину на пользу, хотя бы тем, что стрелять научился. Вместе с Аллилуевым возвратился Иосиф Виссарионович на квартиру, где оставался потом еще несколько суток. По достоинству оценил он надежное и спокойное укрытие в этой семье. И, конечно, подействовал на него восхищенный взгляд 16-летней гимназистки красавицы Нади. Взаимное чувство вспыхнуло между ними сразу. И вскоре они провели свою первую ночь в поселке Левашово на даче. И ей, и ему почему-то особенно запомнилось, что там, на полянах, в разгар лета, было много земляники. Сталину исполнилось тогда 38 лет. Но Надя не ощущала разницы в возрасте. Настолько Иосиф Виссарионович был бодр, весел, полон энергии. Военная форма и решительность выделяли его среди штатских людей, бывавших в семье Аллилуевых. Родители не возражали, отец не имел решающего голоса в домашних делах, а мать Ольга Евгеньевна, сама убежавшая с Аллилуевым через окно ночью с узелком в руках, когда ей было всего 14 лет, страсть как любила пикантные положения. А тут такой романтический случай. Объявился спаситель Нади, неспосланный свыше. Тогда и соединились Иосиф Виссарионович и Надежда Сергеевна в семейную пару. И все у них шло хорошо первые годы. Сталин любил молодую жену, ездил к Наде при каждой возможности с фронта из Москвы, сам молодел рядом с ней, задорной, страстной и нежной. Будни начались позже, когда наступило мирное время. Надежда Сергеевна переехала к мужу в столицу, и они поселились в кремлевской квартире. Ну, не такие уж серые будни, а обычная семейная жизнь, нисколько, впрочем, не тяготившая Иосифа Виссарионовича. Наоборот, он был очень доволен, что у него есть жена и маленький сын, Вася. Имеется свой собственный теплый угол. Даже привычку работать ночью и ложиться в 4 утра поломал тогда ради жены, и это нелегко далось ему. И вообще для Нади он готов был на многое. Никогда не заботившийся о своем благополучии, он вынужден был теперь пристраивать многочисленных родственников Аллилуевых, в том числе и из побочного клана Янукидзе. Кому-то требовалась одежда, кому-то еда, кто-то заболел и просил положить в хорошую больницу. Сталин делал и это, через силу, скрипя сердце, но делал ради жены, хотя сам ходил в одной и той же шинели, а при сильном холоде в потертой шубе, которую привез из последней ссылки. На многое готов он был ради любимой женщины, ради семьи. Лишь бы эта женщина жила для него, для их общего благополучия. Но Надежда Сергеевна была слишком молода и слишком эгоцентрична, чтобы понять свое историческое предназначение. Ей хотелось быть самостоятельной, чем-то руководить, а не вытирать нос ребенку да заботиться об обедах для усталого мужа. Надо было вырасти душою, стать умной, чуткой, самоотверженной, чтобы по достоинству оценить человека, который дома кажется самым обычным, таким, как все. Ест, спит, иной раз даже похрапывает. Одно время животом мучился. Это на службе он организатор, идеолог, вождь. А в семье, в постели, привычный муж со всеми человеческими недостатками и слабостями. Странно. Мы знаем, как часто сердобольные женщины отказываются от личного счастья ради больных, коллег, возятся с пьяницами, с оболтусами, щедро отдавая им свое тепло, знание, эрудицию. Вытаскивает из бытовой грязи пустяковых заурядных мужчин, делая это чуть ли не с удовольствием, с гордостью обреченных на подвиг.